Глава 93. «Мы были одногодками и вместе готовились к занятиям», — сказал Торп, вставая и подходя к окну. «Сначала мы встречались в библиотеке 3 раза в неделю». Ким почувствовала урчание в животе, которое не имело никакого отношения к чувству голода. «Когда она впервые появилась в Хиткресте, мне стало ее жалко. Она оказалась человеком, брошенным в окружении одноклассников, чья будущность в школе была предначертана с момента рождения». Новички в Хиткресте плохо приживаются. К ним относятся как к диву дивному. А девочка, которая попала сюда из обычной общей образовательной школы, была именно таким дивом. Брэндон глубоко вздохнул. Мы ходили в один класс по математике. С этим предметом ей постоянно приходилось воевать, в отличие от меня. Я предложил ей свою помощь, и мы встретились в библиотеке, чтобы... «А какой она была?» — спросила Стоун. Директор улыбнулся, но ответил достаточно быстро. Печальной, одинокой и жаждущей стать своей. Мне всегда казалось, что мечта о соревнованиях по плаванию на высочайшем уровне принадлежала скорее ее маме, чем самой Лоррейн. Только постарайтесь меня понять, она действительно любила спорт, ведь только человек, искренне его любящий, может тренироваться на том же уровне, что и его противники. Но я чувствовал, что для нее радость от этого спорта куда-то ушла. В предыдущей школе плавание было просто частью ее образа жизни. Помимо этого, у нее были друзья, другие интересы, знакомства, какая-то обычная жизнь. И, по-моему, все это изменилось в тот момент, когда она появилась здесь. Теперь все вертелось вокруг плавания. Ведь только благодаря ему она попала в Хиткрест. «Девочки ее не приняли?» — спросил Брайант. Тор отвернулся от окна и сел. «Я понимал это уже тогда, а сейчас, с началом каждого нового учебного года, все становится гораздо яснее». В школе формируются группы, девочки оценивают друг друга и делятся на лидеров и их адептов, что приводит к сильному соперничеству. Лоррейн пришла, когда учебный год уже давно начался. Группы уже сформировались, и новичку в них не было места. Это одна из причин, почему я постарался положить конец обществам и элитным клубам здесь, в Хиткресте. Они приносят выгоду нескольким, а унижают многих. И у тех детей, которые не выбрали, вырабатывается комплекс неполноценности, который может остаться у них на всю жизнь. «А вы были членом одного из этих обществ?» — поинтересовался инспектор. Глава школы отрицательно покачал головой. «Но тебе всегда этого хотелось», — подумал Ким. «Над Лоррейн издевались?» — задал следующий вопрос Брайант. «Ее игнорировали и держали на расстоянии. Так будет вернее», — печально ответил Брэндон. «Но не все», — решила Стоун. Девочка была беременна, так что кто-то все-таки обратил на нее внимание. «Она стала пропускать ваши совместные занятия так же, как стала пропускать тренировки?» — уточнила детектив. «Время от времени, но мы оба это делали. А иногда было совершенно очевидно, что Лоррейн витает где-то в облаках. Бывало, оторвешь глаза от книги, а она смотрит куда-то вдаль. А вы не спрашивали, что с ней не так?» «Несколько раз, но она ничего мне не сказала». Ким тяжело вздохнула. Лоррейн Питерс выбросили в мир, который был ей абсолютно чужим. В нем не работали привычные ей правила. Здесь, в Хиткресте, то, как много она работала и каким многообещающим спортсменом была, не имело никакого значения. Она никогда бы не стала здесь своей. Девочка была одинока, несчастна и испугана, а кто-то воспользовался всем этим, приголубил ее, возможно, манипулировал ею и разрушил ее будущее. И все это только для того, чтобы заняться с ней сексом. Стоун не могла избавиться от ощущения, что, найдя отца ребенка, они найдут и убийцу. «Директор Торп, вы были отцом ребенка Лоррейн?» — спросила инспектор, прищурившись. «Нет, офицер, не был». Брэндон покачал головой без малейшего колебания. «Но вы были в нее влюблены?» — не отступала детектив. «Это да, и мне кажется, что я все еще люблю ее».